Саяму окружали ученики младшей школы, наседающие от ворот. Он увидел, что Синзи завернул за отдаленный угол и исчез. «Синзи-кун! Да что с этой толпой детей?» «С таким количеством так тяжело их вести». Саяма повернулся в сторону и обнаружил Уоки, почесывающую затылок посреди моря детей. «Так значит, за них в ответе наш медлительный учитель. Вы, похоже, не в состоянии пошевелиться. Так когда же вы успели появиться рядом?» «Меня просто затянуло потоком». «Рад видеть, что вы нисколько не меняетесь. А теперь что это за дети?» «На пути сюда директор детского дома попросил меня повести детей на фестиваль, так как я все равно опоздала. Я довольно популярна, видишь ли». «То есть даже детские дома знают, что мой классный руководитель всегда опаздывает?» «Если возможно, мне бы хотелось услышать, что ты имеешь против моей популярности». Саяма ее проигнорировал. Он огляделся и обнаружил, что толпа высотою по пояс пристально смотрит на него. «Как бы там ни было, Оки-сенсей, почему вы пытаетесь этими детьми перегородить мне дорогу?» «Когда я пришла, то увидела, что ты и Синзи-кун играете в догонялки, так что решила, пускай детки присей... Ай-ай-ай!» «Как вообще мозгам в вашем черепе пришла такая идиотская мысль?» Едва Саяма оставил Оки красное пятно, вокруг них начали копошиться ученики младшей школы. «Не обижай ее!» «Не дайте себя обмануть! Она не хороший человек!» Его убедительный возглас заставил детей застопориться. Они все разом на него уставились. «Нехороший человек? Нет, Саяма-кун, почему ты называешь своего учителя нехорошим человеком?» «О, положите руку на сердце и хорошенько подумайте. Вы хоть раз в жизни совершали что-нибудь плохое?» Оки поднесла руки к груди и задумалась. Она наклонила голову на несколько секунд, и в итоге без малейших колебаний улыбнулась. «Нет, ни разу». «Согласно кодексу законов Саямы, ложь карается смертью. Вы уверены, что не хотите передумать?» Саяма зыркнул на нее полуприкрытыми глазами, но сзади неожиданно отозвался кто-то другой. «Почему это вы все с самого утра так оживлены? Вы преграждаете путь». Он развернулся и обнаружил Брюнхильд, стоящую за детьми. Позади нее на тротуаре стоял прилавок клуба изобразительного искусства. Он имел форму Венеры Милосской, по размерам более 10 метров в высоту. Статую сделали с увеличенной грудью, и ей в живот встроили прилавок с жареной курицей. Выше из носа валил зеленый дым. Брюнхильд улыбнулась группе детей. «Добро пожаловать!» Черный кот на ее плече мяукнул, и дети расступились. Когда группа детей ушла с дороги, подобно убывающей волне, Саяма вышел вперед. «Мои благодарности». «Нет нужды. Если они будут толпиться здесь, это повлияет на продажи. Что гораздо важнее, ты готовишься к пути Левиафана со вторым гиром?» «Тебе рассказали Казами и остальные?» «Нет. Изума сегодня отсутствует, не так ли? Ты не слышал, почему?» «Не слышал. Казами лишь сказала, что он упал вчера с крыши». «Это звучит как одна из ее отговорок. Из того, что я слышала, прошлой ночью на крыше они занимались какой-то тренировкой. Она сказала, что они поняли, в чем трюк или вроде того. Но из-за ушиба Изума должен выспаться». Саяма горько улыбнулся. Эта тренировка, скорее всего, проводилась с целью найти контрмеру для искусства ходьбы второго гира. Но на то, что они ему ничего не сообщили, ему нечего было сказать. «У них, вероятно, появилась иная странная идея». «Что ты будешь делать? Отправишься в Укат, где находится сестра твоего сбежавшего друга?» «Да, таков мой план. У меня еще есть другое дело в Акутаме. Я как раз собирался попросить главу общежития мне позвонить, если Сэцу-кун вернется. И затем поговорить вместе с Садама-кун в Укат». «Поговорить о чем?» «О том, почему я, должно быть, выглядел таким подавленным». «А?» Вопросительный голос и выражение лица Брюнхильд вызвало у Саямы горькую улыбку. «Мне есть что сказать, но, судя по всему, Синзи Сэцу-кун не хочет слушать». «Бывают подобные времена». «Но я не могу этого стерпеть. И сомневаюсь, что он действительно этого хочет». Саяма произнес свои истинные чувства девушки, с которой он когда-то сражался. «Кто еще станет слушать то, что мне есть сказать?» «Не скромничай. Кое-кто из первого гира, слушающий тебя, стоит прямо здесь». «Не пойми меня неправильно. Я заставил тебя и твой гир слушать меня силой. Но Синзи-кун, обоими Синзи-кунами, я хочу, чтобы они слушали меня по собственной воле». «У тебя запущенная стадия практически любой болезни, что мне приходит в голову». «Это меня устраивает. Как говорится, преодоление всяческих болезней ведет к удаче. Пришло время для меня решить, как с ними столкнуться». «Тогда что ты собираешься делать сейчас?» — спросила Брюнхильд. Неожиданно левая сторона груди Саяма завибрировала. «Это мобильный телефон». Он вытащил из кармана Баку и затем подхватил телефон. «Это я». «Саяма сама?» «Это Сибилла из отряда Левиафана. У вас есть минутка?» «Тестамент. В чем дело?» «Второй гир объявил подробности пути Левиафана. Время и место. Завтра в 8 часов вечера в концептуальном пространстве внутри мемориального парка Сёва. Представители второго гира проведут совместную тренировку с отрядом Левиафана и его отрядами поддержки. Победителем будет тот, кто добудет Тоцку из мостика на голове Сусао. Проще говоря, это будет тренировочный бой. Что вы думаете?» «Значит, оружейный бог наконец-то решился». «Я предполагала, что вы скажете что-то подобное». В ответ на промелькнувшее в ее голосе удовольствие Саяма нахмурился. «Остальные выдали другие комментарии?» — спросил он. «Некоторые. Но один человек сказал то же, что и вы». «Кто это был?» «Ашира Итару-сама». Саяма сглотнул. «Почему он?» — задумался парень, тогда как Сибилл продолжила. «Прошу вас прибыть в Укат как можно скорее. Мы должны обменяться необходимой документацией и подготовить бумаги, связанные со вторым гиром». «Тестамент», — ответил Саяма, после чего убрал телефон. Он поднял взгляд и обнаружил взирающую на него Брюнхильд. «Значит, ты отправляешься в Укат? У меня тоже там дела». «Посещение резервации первого гира? Передавай привет Фасальту и Фафнеру». «Эта семья недавно всерьез попыталась создать целлюлозу из кухонного мусора. Она воняла так сильно, что невозможно было подойти к их дому. И на днях они ввязались в серьезную драку, разрушив часть дома». «Кто знал, что гигантские монстры будут драться так близко от дома?» «Да», — сказала Брюнхильд. «Но ты упомянул оружейного бога, не так ли? Представители божественного класса из каждого гира сильны. Тебе жить надоело?» «Этот оружейный бог хочет, чтобы мы с ним столкнулись. Если ты помнишь, я однажды столкнулся с девушкой, которая была богом преисподней, и с драконом, которого можно победить лишь священным мечом. Тем не менее, вот он, я живой». «Ты не только глупый, но еще и самонадеянный». «Я приму это в качестве комплимента. Некто, к кому обращались подобным образом, сумел победить бога. И мне уже известно, что те, с кем мне предстоит столкнуться, противники по силе не уступающие тебе». «Ясно». Брюнхильд кивнула и невозмутимо продолжила. «Хотелось бы тебе напомнить, что я по-прежнему бог преисподней. Но я больше тебе не противостою». «В таком случае ты не против отправиться в Укат вместе? Я планирую отправиться, когда тут возьмет на себя обязанности дневная группа». Брюнхильд собиралась кивнуть, но кто-то неожиданно задрал ее юбку. Она обернулась и увидела одного из учеников младшей школы из прошлой группы. Мальчик в шортах ей улыбался. «Ура! Это трусики отмороженные дев... Ха, начинаешь с железного когтя? Весьма сурово, тебе не кажется?» «Прости, Саяма, я отправлюсь в Укат самостоятельно, после того, как разберусь с этим мальцом». К ней лихорадочно подбежала Уоки. «А, прошу прощения, Брюнхильд-сан, тут просто так много энергичных и озабоченных детей». «Не волнуйтесь об этом, не останется никого, кто смог бы об этом волноваться». «Не говори такие зловещие вещи с таким каменным лицом». На фоне паники Уоки Брюнхильд улыбнулась и указала на прилавок за ней. «Хочешь увидеть? Не волнуйся, я смогу тебя убедить».